Панин в разговоре с Нолькиным, шведским посланником при русском дворе, обнаружил неудовольствие насчет ледяного приема Шувалова в Швеции. Нолькин, разумеется, дал знать об этом королю. Как же тот объяснил дело перед своими? За обедом он начал говорить. «Граф Шувалов очень недоволен своим пребыванием здесь, и я вовсе этому не удивляюсь. Человека слишком великолепного и думающего о себе, что он умнее всех на свете, императрица прислала ко мне, человеку простому во всем. Вы видели, что на прощальной аудиенции, которую я ему давал, я был одет в простом мундире, а он расшит с головы до ног и покрыт бриллиантами. Императрица думала нас здесь ослепить остроумием и великолепием Шувалова». Передавая Панину эти слова Густава, Симолин прибавил: «Правда, что его величество на последней аудиенции надел самый стасканный и грязный мундир, какой только можно было отыскать в гардеробе, чтобы показать придворным контраст относительно графа Шувалова». Симолину дано было позволение удалиться из Стокгольма, если холодность к нему двора будет продолжаться. 30 октября он дал знать, что когда он был на аудиенции у герцогини Зюдерманландской, супруги королевского брата, то дежурный кавалер не встретил и не проводил его, как того требовал обычай, строго соблюдавшийся и в королевском дворце. Симолин писал по этому случаю к Панину, что такое неуважение дает ему полное право воспользоваться позволением императрицы и уехать из Швеции. И Екатерина написала на его письме: «Скажите же ему, что он может уехать». Симолин писал также, что шведский двор занимается выдумками на его счет. Так выдумано, что существует клуб недовольных, где он председателем, что он только притворяется больным для избежания позора, а между тем проводит ночи в этом клубе. Дирекция театров сделала ему неприятность относительно абонемента. Донесение свои из Лондона Мусин-Пушкин начал словами: «Положение американских дел почти дошло уже до созрелой кризисы. Это положение дел отнимало окончательно у Англии возможность вмешиваться в восточные дела против русских интересов и заставляло искать русской помощи в предположении, что естественные враги Англии, Испании и Франции должны будут вмешаться в американскую борьбу. Поэтому, когда Порта потребовала посредничества английского короля относительно смягчения кучук-кайнарджийских условий, то получила отказ. Летом Мусин-Пушкин был отозван и уехал, сдавши дела советнику посольства Лизакевичу. В Москве, где так пышно торжествовали кучук-кайнарджийский мир, радуясь так давно и страстно желанному успокоению, Екатерина получила письмо короля Георга III от 1 сентября. «Я принимаю помощь, которую ваш министр предложил кавалеру Гуннингу. Принимаю отряд русского войска, который может сделаться для меня необходимым вследствие бунта моих подданных в американских колониях». Екатерина отвечала 23 сентября: «Громадные военные приготовления Испании привлекали взоры всей Европы. Все думали, что они будут направлены против владений вашего величества, против британского народа, который сам думал так же и беспокоился. В это время, при таком положении политических дел, министр вашего величества при моем дворе желал иметь подтверждение моих чувств, всегда громко объявляемых за вас и за ваш народ. Я немедленно велела объявить ему через мое министерство, что ваше величество может рассчитывать на мое доброе расположение, на мою готовность быть вам полезную и оказать вам действительные услуги, независимо от предварительных между нами обязательств. Опасения относительно Испании исчезли, и, Ваше Величество, уведомляете меня своим письмом и через своего министра, что вы объяснили и определили результат этих моих уверений в 20-тысячный отряд моего войска, который должен быть будущей весной перевезен в Канаду. Я не могу от вас скрыть, что такое вспоможение с таким назначением не только изменяет сущность моих предложений, но переходит границы моей возможности служить вам. Я только что начала наслаждаться миром, и, Ваше Величество, знаете, как моя империя нуждается в спокойствии. Вам также известно, в каком положении армия, хотя и победоносная, выходит из войны, долгой и упорной, ведшейся в климате убийственном. Признаюсь прежде всего, что весенний срок очень короток для восстановления моей армии. Я не говорю о неудобствах, которые встретят такой значительный отряд в другом полушарии, оставаясь под властью ему почти неизвестную и почти лишенной всяких сообщений с своим правительством. Для собственного удостоверения в мире, который мне стоил таких усилий, я не могу так скоро лишить себя такой значительной части войска. И, Ваше Величество, знаете, что столкновение с Швецией только временно заснули, и польские дела еще окончательно не установлены. Не могу не подумать и о том, согласна ли с нашим достоинством, с достоинством двух монархий и двоих народов, соединять свои силы для того только, чтобы утушить бунт, не подкрепляемый никакой иностранную державою.